Казалось, что все качается и плывет куда-то. Он пролежал так довольно долго. Потом стукнули в дверь. Два раза, один, потом еще два. Март пошел открывать. За дверью стоял полицмейстер. Он приложил палец к губам и увлек Марта в коридор. Там он тихо спросил. «Ваш приятель не показывался?» «Уехал и оставил записку», — сказал Март. «Вот эту». Полицмейстер прочитал записку и вернул. «Никто не видел, как он уезжал», — сказал он. «И машина его на месте». «Не знаю», — пожал плечами Март. «А то, о чем я просил, ничего?» «Не успел», — сказал Март. «Странно все это», — хмыкнул полицмейстер и ушел. В баре Март купил бутылку вина. Берта странно на него посмотрела, но промолчала, и вышел в сквер. «Венета уже ждала его там. Я готова», — сказала она. Машина ее, бежевого цвета БМВ, стояла неподалеку. На заднем сиденье лежал чемодан. «Вы что, на разных машинах ездите?» – удивился Март. «В прокате взяла. Знаешь, я все ему сказала. Значит, вот именно». Дом оказался совсем рядом, минутах в пяти езды. Март сразу узнал его. Это был домик из его вещих снов, только с закрытыми ставнями. «Вот и все», – подумал он. Венета повозилась с замками, и они вошли внутрь. «Вот и все», – сказала она. И Март усмехнулся про себя, подумав, что одними и теми же словами они сказали о разном. «Венета, подожди, любимый, подожди, я не хочу сразу, подожди». «Что ты такое говоришь?» «Нет, все хорошо, просто давай представим себе, что не было этих 12 лет. То есть нет, не было никакой разлуки, мы жили вместе, мы уже 14 лет женаты». У нас дочь школьница, и мы уже слегка поднадоели друг другу. «Ты глупая девчонка?» «Скажи еще раз». «Ты глупая девчонка, ты все еще играешь в куклы?» «И эти куклы мы сами. Мы приехали в свой загородный домик, мы здесь давно не были, давай его осмотрим. Он совсем маленький. Вот кухня, вот столовая, здесь мы будем есть. Вот гостиная, сюда будут приходить друзья». Мы будем болтать с ними на самые глупые темы. Знаешь, я ужасно люблю болтать о пустяках. О платьях, например. А вот спальня и широкая кровать. В этом шкафу чистые простыни. Ты посиди вот здесь и не подсматривай. А я постелю. Потому что я уже не могу играть в куклы. Но я все равно хочу постелить эти свежие простыни, чтобы все было прочно и надолго. Девочка моя, я даже не знаю, что можно сделать сейчас. Потому что я даже не мечтал об этом. Я только тосковал, что ничего больше не будет никогда. И даже те 2 года мы виделись урывками и редко, и много времени потратили даром и на пустяки. Это счастье, которому нет сравнения. Потому что я искал тебя и не находил. Я все равно искал, потому что только ты есть на свете. Потому что только ты есть на свете. Потому что только ты есть на свете. Потому что ты или есть, или нет, и третьего не дано. Нет, выключи верхний свет. Я включу здесь, так лучше. Правда, так лучше, смотри. Сюда. Вот сюда и вот сюда. Наверное, я старею. Да, у меня уже морщинки, вот и вот. Ты еще помнишь меня ту? Я была тоненькая и стройная. Мне было 18 лет, а теперь мне уже за 30. И мы жили долго, долго и счастливо. И я хочу, чтобы так было. Я так хочу этого, что так станет. Боже мой, какая ты красивая. Как ты можешь говорить, что ты стареешь? Я буду целовать все твои морщинки, и я не хочу знать, сколько кому лет. Потому что времени нет. Нет и не было никогда. Оно не проникнет сквозь эти стены и ставни. Мы всегда живем здесь, и не было ничего иного. А еще я хочу, чтобы шел дождь. И было море. И было много солнца и цветов, и ты смотрел на меня так, как сейчас. И так было всегда. Что это? Это от пули. Положи сюда руку и спрячь его. Спрячь и не выпускай, потому что там живет прошлое. Пусть спрячется и спит. Свернется в клубок и спит, и не просыпается никогда. Потому что нам хорошо и без него. Только без него. Их голоса доносились будто издалека, и где-то рядом беззвучно звенели перетянутые струны, и не было больше ничего, кроме этого безмерного, счастливого, любовного, разлитого, кипящего, истомного, ликующего, гибнущего.